Трансерфинг. Слово «трансерфинг» не я придумал, оно свалилось на меня оттуда же, откуда взялись все остальные термины и вообще все содержание книги. Я и сам до некоторых пор не понимал его значения. Здесь даже ассоциации непонятно как приспособить. Значение этого слова можно трактовать как скольжение через пространство вариантов или трансформация потенциально возможного варианта в реальность или переход через линии жизни. Но в общем смысле, если вы занимаетесь трансерфингом, значит, вы балансируете на волне удачи. Произносится трансерфинг так же, как пишется. Если кому-то нравится выговаривать его на английский манер, на здоровье. Следует только иметь в виду, что звука «ё» в английском языке не существует. –